Глава 3. Тайдзай. Станция перехода и дозарядки Теттерсон. Район Донегала. Федеративное Содружество. 24 декабря 3055 года. Кай не в первый раз испытывал невесомость. Он хватился за поручни трапа и двинулся по стыковочному переходу, соединявшему его падун Джань-Си с прыгуном, который будет транспортировать и его, и Тайдзай, и 4 других подуна сначала на Калинос, а затем на Солярис. Прыгун медленно перемещался к станции дозарядки, и это создавало иллюзию притяжения. Однако как только корабль остановился и развернул гигантский парус, чтобы набрать солнечной энергии для гипердвигателя, это ощущение исчезло. Кай знал, что без притяжения он вылетит назад, если не будет продолжать двигаться. Именно это он и делал, с трудом перемещаясь внутрь прыгуна. Он прошел короткий коридор и вошел в следующий стыковочный переход. Хватаясь за стойки, он притянул себя к палубе. Дальше он перемещался при помощи направляющих поручней. В результате скорость его перехода заметно снизилась. Но он нисколько не жалел об этом. Хотя он находился на подыне Куриты по приглашению друга, это приглашение было неофициальным. Его пригласили не как обладателя титула чемпиона Соляриса, а как наследника трона герцога объединения Святого Ива. Повернув за угол, он увидел двух человек в форме офицеров внутренней безопасности. Они охраняли шлюз, ведущий в Тайдзай. Один из охранников и цветом кожи, и разрезом глаз был очень похож на Кая. У другого охранника разрез глаз был такой же, но по его курчавым волосам и более темной коже можно было предположить, что среди его предков были африканцы. Кай продолжал двигаться, пока между ним и охранниками не осталось около 2 метров. Тогда он остановился и, низко поклонившись, произнес: «Конничива!» «Здравствуйте, японская!» Оба офицера, одетые в черную форму, ответили ему таким же поклоном, до чего им потребовалось слегка подпрыгнуть. Младший ответил: «Конничива, аллард ляо сама!» Примечание. Обращение «сама» выражает не только высшую степень почтения. Оно показывает отношение говорящего. Он считает того, к кому обращается, своим. К иностранцам подобное обращение не используется никогда. Другой постарше посмотрел на товарища с явным неодобрением. Кай предположил, что это недовольство вызвано не формой обращения, а завистью. Его товарищ смог произнести фамилию Кая. А для японца, не привыкшего к сочетанию букв «Л» и «Р» в одном слове, произнести фамилию Аллард Ляо почти невозможно. И еще Кай понял, что раскол в обществе синдиката драконов не миновал и ряды сил внутренней безопасности. Солярис, то есть мир игр, притягивал бойцов на управляемых боевых машинах изо всех империй, входящих во внутреннюю сферу. Столица Солярис-Сити – была разделена на 5 основных секторов, каждый из которых идентифицировался с одним из великих домов внутренней сферы. Воины, прибывавшие из различных государств, старались селиться в своем секторе среди представителей своего народа и биться на своей местной арене. Во всем пространстве, населенном и освоенном людьми, Солярис был одним из немногих миров, где допускалось смешение рас. Такой же привилегией пользовалась и Терра, нейтралитет которой поддерживался Комстаром. Большинство воинов были кумирами своих наций, их победы широко освещались в местной прессе и постоянно транслировались. Иначе обстояло дело с представителями синдиката драконов. Правители семейства Куриты не допускали легального проникновения на свою территорию головидов с битвами, а нелегальный их привоз приравнивался к контрабанде наркотиков, оружия или взрывчатых веществ. У иностранцев, посещающих синдикат драконов, изымались даже личные копии записей. Правда, взамен давали туманные обещания вернуть их при выезде за пределы государства. Такое отношение Кай считал оправданным с точки зрения сохранения самобытной японской культуры. Она корнями уходила в средневековый кодекс Бушидо, или «Путь воина». Основу кодекса составляла аксиома, что в конечном счете вся нация – является собственностью правящего координатора, и все жители обязаны вести себя с достоинством, иметь повышенное чувство долга, а друг к другу относиться сердечно и с сочувствием. Они знали, что у каждого человека должен быть и есть свой хозяин, у его хозяина свой и так далее, а хозяином всех является координатор. Воины синдиката драконов, участвовавшие в битвах на Солярисе, по духу вовсе не были похожи на своих забитых собратьев. Это были ронины, самураи-одиночки. В течение тысячелетий японская культура не могла выработать в себе определенного отношения к ронинам. Их боготворили и презирали одновременно. Смелостью таких людей восхищались, но независимость и нежелание принадлежать кому бы то ни было, органическое неприятие любых ограничений было их позором. Однако за последние 400 лет возрождения Бушидо отношение к ронинам было сформировано. Они вызывали больше презрения, чем восторга. Соответственно, было и отношение к битвам на Солярисе. Интерес к ним приравнивался в обществе к увлечению порнографией. Кай заслужил обращение Кай-сама после победы над лучшим воином синдиката драконов Теодором Гроссом. Перед битвой Гросс вел себя кичливо и развязно. Он хвастал своей непобедимостью и мастерством. Его всячески подогревали. Жучки от тотализатора вслух говорили, что предстоящий бой будет для Теодора очень легким. Великий мастер просто задаст заслуженную трепку возгордившемуся юнцу, тем дело и кончится. В обстановке всеобщего поклонения Теодору Кай не делал никаких заявлений, он молча готовился к решающей для него битве. Он уложил Гросса в течение первых 20 секунд первого раунда, а своей скромностью, сдержанностью и хладнокровием приобрел много тайных поклонников битв в синдикате драконов. Но кроме друзей он приобрел и врагов, среди которых был и владелец боевого клуба Томас Делон, за которого бился Гросс. Кай вежливо и дружелюбно улыбнулся охранникам. «Я нахожусь здесь по приглашению Куриты Оми-сама», – старший из офицеров кивнул. «Нас информировали об этом. Проходите сюда, пожалуйста». Кай последовал за ним. Его удивляло и одновременно веселило то, что ему как-то удается двигаться в колом стоящей на нем на крахмаленной тунике и брюках. Во время прохода по Подуну охранники не проронили ни слова. Потому что они шли по коридору в полном одиночестве, Кай понял, что за их проходом следят и что его присутствие здесь считается строго конфиденциальным. Хотя приглашение ему пришло по обычным дипломатическим каналам, но сам факт приглашения особо не афишировался. Оми послал запрос с корабля «Гайдзай» на релейную станцию «Тетерсон» Комстара, после чего Каю на Джанси пришло разрешение Министерства внутренних дел планеты. Кай понимал, что его визит является тайной только для некоторой части представителей синдиката драконов на корабле, и считал это резонным. Поскольку большинство населения дома Куриты считало участников битв на Солярисе людьми падшими, то разрешение присутствовать на корабле Каю могло быть расценено как бесчестие. Сам факт полета Оми на Солярис уже был яблоком раздора внутри синдиката драконов. Строго говоря, опасности подвергались даже те ничего не значащие служащие, которые просто сопровождали ее в поездке. Ежеминутно они могли стать объектом обвинений в предательстве интересов страны. Так что миссию Оми можно было с большой долей вероятности считать и наказанием, наложенным на женщину ее отцом Теодором Куритой. Однако Кай так не считал, он подозревал, что все гораздо глубже. С другой стороны, какие планы могут роиться в голове координатора, предсказать невозможно. «Я неплохо знаю Оми», – подумал Кай. «Она не станет впутывать меня в грязные истории». Эта мысль успокоила его, и он даже попытался улыбнуться сопровождающим, но в этот момент они подошли к коридору, стены которого были сделаны на манер сёдзи. Примечание. Раздвижные стены в японских домах. «Вам придется подождать ее высочество здесь». Кай кивнул и принялся стаскивать ботинки. Один из охранников достал из маленькой ниши домашние туфли и подал Каю. Язычки туфель, длинные и широкие, доходили до колен, обхватывали их и застегивались вокруг ноги двумя ремешками из липкой ткани.